Прыснувшие в стороны гоблины осыпали меня градом стрел, но надежный валун спас мою шкуру от появления в ней новых нефункциональных отверстий. Живем. Теперь я вышел уже с другой стороны и повторил все то же, что так здорово сработало в первый раз. Эффект оказался слабее, но все же смог обратить толпу в бегство. Гоняться за врагами по лесу мне не улыбалось. Задержать-то их я задержал, но упрямые твари наверняка вернутся, и лучше к этому как следует подготовиться. Вновь укрывшись за камнем, я собирался идти в деревню, как вдруг ощутил приступ сильного головокружения. Пламя с моего тела спало, и кожа приобрела не слишком-то здоровый белесый оттенок. На болезнь это не походило, скорее на накатившую слабость. Наверное, перестарался, рассудил я, стараясь унять дрожь в руках. Получилось. Сейчас, даже если бы мне очень хотелось, пуститься в погоню за орками не получилось бы физически. Хорошо, что они об этом не знали, иначе нашинковали бы меня на мелкие кусочки. Пришлось, оглядываясь, ковылять в деревню. Силы понемногу возвращались, так что вскоре получилось даже перейти на легкую трусцу, а потом и на полноценный бег. Едва оказавшись на опушке, я быстро сориентировался и побежал к деревне. Тут и там трудились местные, превращая приветливую полянку в место будущего сражения. И пусть возведенные в попыхах баррикады выглядели не слишком впечатляюще, это, как сказал недавно Бран, лучше, чем ничего. С одной стороны лесные дали защищал высокий холм, с другой обрывистый берег, так что оркам оставалось лишь атаковать напрямик. Этим местные и воспользовались, выкопав между двумя заборами глубокую и длинную яму. Рядом с ней как раз стояли Карвус и Пар, не без гордости оглядывая дело рук своих. Увидев эту парочку, я понял, как жителям удалось так быстро выкопать практически небольшой ров. С помощью магии, естественно. Благо, у старика и его недоучки все получилось, и лесные дали не ушли под землю в результате очередной ошибки в заклинании. Вот только и здесь не обошлось без косяков, несмотря на протяженность, ширина ямы составляла менее 2 метров. Я легко перепрыгнул через нее и со скепсисом покачал головой. «Не узковато, главное, что глубоко», — заявил Карвус. «И обратите внимание на эти гладкие стенки, они как стекло. Идут, они идут». Из леса выбежал размахивающий руками Люциан. Видимо, он сидел на стреме и ждал прихода противника. Судя по направлению, рассчитано все верно, орки выйдут точно сюда. Но все же, стоит оркам туда свалиться, и они в жизни не выберутся, сообщил мне Пар. «Так это ловушка, до меня только сейчас дошло предназначение этого недорва. Вы ее даже прикрыть не удосужились. Туда же попадет только полный. Ой, дебил», закончил я, проводив взглядом свалившегося в яму Люциана. «Видите, работает», торжествующе улыбнулся Карвус. Я лишь удрученно вздохнул и прикрыл лицо рукой. Пар же, заглянув вниз, где в грязи, словно жук, барахтался Барт, задумчиво пробормотал. «Все же хорошо, что мы не вскипятили воду внизу, а ведь неплохая мысль», — оживился я. «Люциан тогда заорет так, что орки убегут обратно». «Очень смешно», — заворчал снизу горе Барт. «Лучше вытащите меня отсюда. Проблемы утопающих, дело рук сами утопающих», — заключил я и отправился осматривать остальные рубежи обороны. За мой спиной раздался протяжный крик, после чего левитирующий Барт поднялся над краем ямы. Не успел он издать торжествующий возглас, как нелепо взмахнул руками и свалился обратно. «Простите», — пролепетал Пар, — «поднимать вверх у меня получается хорошо, а вот двигать из стороны в сторону — не очень». Я заметил, сдавленно отозвался из ямы Люциан. «Сейчас еще раз попробую». «Нет», — поспешно запротестовал Барт. «Пусть лучше это сделает твой учитель». «Конечно, конечно», — запричитал Карвус. «Сейчас». Продолжение меня не слишком интересовало, но, судя по тому, что крики прекратились, Люциана все-таки вытащили наверх. Ко мне же подбежала облаченная в легкий доспех Тисанси. Темная эльфийка порывисто обняла меня, но быстро отстранилась. «Ты никогда не доводишь дело до конца, если только оно не касается молитв и кровопролития», — Адалинда чуть отстала от эльфийки, но теперь тоже встала рядом со мной и поинтересовалась. «Как успехи?» «Я убил шамана, несколько воинов и горстку гоблинов. Для начала неплохо», — одобрительно кивнула ведьма. «Силой? Нет, палкой». «Конечно силой, чем же еще?» — раздраженно ответил я. «Она, кстати, дала сбой. Пару раз вжарила, как надо, а потом заглохла». «Так ты наверняка сразу всю и потратил», — догадалась Адалинда. «К дару надо относиться бережно. Не выплескивать все и сразу, а взращивать и подогревать, как огонь в очаге, иначе сила затухнет так же быстро, как и загорелась. Было бы здорово, если бы ты сказал об этом раньше. Так ты не спрашивал. Ведьма передернула плечами. Я только рукой махнул и сменил тему. Как у вас дела? Впрочем, ответ уже стоял у меня перед глазами. Заваленные баррикадами улицы и суровые напряженные жители, вооруженные всем, чем только можно, от сковородок до вилл и граблей, явились даже стервозные феечки. Но даже так, от большинства местных толку в бою не дождешься, но настроен каждый был крайне решительно. Среди знакомых мне лиц виднелись и приехавшие поддержать соседей обитатели Лазурной Дымки во главе со своим надменным мэром. Он как раз заканчивал разговаривать с лепреконом. Среди всех присутствующих реальными боевыми единицами можно было считать меня, Евру Адалинду, Тисанси, Нирьяду, Древня Симеона, Карвуса и Пара, если повезет. Загритые его живые латы, безусловно, тоже представляют грозную силу. Еще Влад, так как тучи скрыли солнце, он отчаянно зевал, но все же откликнулся на зов и пришел вместе с Михаэлем в обличии оборотня. «Этот тоже сгодится, мы готовы», — заявил подошедший ко мне Шарлотт, чей шлем больше напоминал кастрюлю, из которой, наверняка, его и сделал Бран. За спиной мэра возвышалась вооруженная топором Ира, а рядом с ней стояла Нирьяда. Лес откликнулся на мою просьбу и задержал орков, сообщила мне Дриада. «Смотрю, ты тоже справился, можно и так сказать. Я решил не вдаваться в детали, но скоро враг опомнится и перегруппируется. Люциан сказал, что орки уже на подходе, с ними гоблины. Тогда самое время для особой речи», — заявил Шарлотт, схватил меня за руку и подтащил к горе всякого хлама. «Вот», — он указал наверх, — «забирайтесь». «Зачем? Чтобы вас все услышали, разумеется. Разве не ты тут мэр? Изображать из себя военачальника мне не слишком-то хотелось. Я, всего лишь скромный лепрекон, сложной застенчивостью умело начал прибедняться Шарлотт. Что жителям мои слова? А вот победитель дракона сможет вдохновить наше воинство на подвиг». Из собравшейся за нами толпы начали доноситься крики поддержки. Все глазели на меня, ожидая напутственного слова. Если ничего не сказать и слиться, это точно ударит по мотивации бедолаг и подкосит их решимость. Подбежавший ко мне Гаврюша доверительно потерся мордой о мое бедро и ненавязчиво подтолкнул вперед. «Да вашу ж мать!» Забравшись чуть выше, я окинул взглядом разношерстную толпу. Все затаили дыхание. Наступила тишина, только неугомонный дождь колотил по крышам и окнам. «Природа спутала нам карты», — начал я, умолчав о том, как один старый маг и его ученик неправильно настроили око и дезинформировали нас. «Враг уже у ворот, а отступать нам некуда. Позади мос, КХМ, ни хрена позади нет, мы на острове, не победим здесь, нас прижмут к берегу и перебьют, если не орки, то спящие, вы это и без меня знаете, поэтому скажи что-то другое», — шепнула Адалинда, давясь от смеха, ведьму все происходящее лишь развлекало. Мысленно послав на голову незваной советчице гром и молнию, я продолжил, на ходу вспоминая фильм, где разукрашенный и длинноволосый шотландец вдохновлял свое воинство на подвиг. «Враг может забрать наши жизни». Дословно речи из кино я не помнил, так что передал лишь суть. «Но он никогда не заберет нашей свободы». Толпа жадно ловила каждое слово. «Бейтесь храбро, за себя и за друзей, за вашу землю, за все, что вы любите, и да помогут нам боги». Собравшиеся взорвалась воинственными криками и аплодисментами. Некоторые воинственно затрясли оружием. Я уже собирался спускаться, как вдруг услышал знакомый писклявый голос. «А во что мы играли? Чего?» Я уставился на драмсе сверху вниз. «Ну, в какую игру?» Гомункул подошел ближе. «С кем?» Своими вопросами недомерку удалось окончательно меня запутать. «С природой», — услужливо пояснил Драмси. «Вы же в самом начале об этом говорили. Она еще нам карты спутала». Я ушам не поверил. «Точно», — догадался недомерок и хлопнул себя ладонью по лбу. «Если карты спутала, значит, в них и играли. А на что играли-то?» Не унимался он. «На твое умственное развитие», — вздохнул я, спрыгивая в грязь. «И проиграли. Дважды». Прискорбно, в унисон мне вздохнул Драмси. «Еще как, но, ничего», — не отчаивался Гомункул, — «вот разберемся с орками, и усядусь за умные книги. Если», — пробормотал я, глядя на кромку леса, из которого один за другим выбегали налетчики, — «их было куда больше, чем хотелось бы». «Что если?» — не понял Драмси. «Если разберемся», — я сжал кулаки. 8. «Враг не пройдет». Ко всеобщему удивлению, чужаки нападать не спешили. Они вышли из леса и выстроились на подступах к деревне, словно красуясь перед немногочисленными, но воинственно настроенными защитниками. Собралось орков, к сожалению, немало, а гоблинов и того больше. Будь я оптимистом, то задался бы вопросом, где же их всех хоронить-то? И как? Но мой оптимизм приказал долго жить еще в детстве, поэтому ложных иллюзий я не питал. Легкой прогулки не будет. Словно подтверждая мои самые мрачные мысли, орки взревели и затрясли оружием. Что сказать, их попытка деморализовать противника вышла успешной. Селяне подрастеряли уверенность и попятились. А умирать страшно? Вдруг шепотом спросил меня Драмси, сжимавший в трясущихся ручонках небольшой топорик. И что на такое отвечать? Ну, у меня не то, чтобы большой опыт. А почему ты спрашиваешь? Дела-то у нас не очень. Что есть, то есть. Тогда почему вы, как обычно, не говорите, что мы в заднице? Аккуратно поинтересовался недомерок. Я покосился на него и решил немного приободрить. Знаешь что, дружок-пирожок, неважно в какой заднице ты находишься, главное, чтобы никто не находился в злой. Ко мне подбежал бледный Шарлотт. Кажется, у нас проблемы. Да уж вижу, я вновь перевел взгляд на большой отряд орков. Мы проиграем, пролепетал за моей спиной Люциан. Значит так, повернувшись к разношерстному воинству, я окинул всех взглядом. Отставить упадническое настроение. Мы не проиграем, потому как выступаем за все хорошие, против всего плохого. Добро всегда побеждает, ясно, злу на нашем острове нет места. Пар, как прилежный ученик, поднял руку и спросил, а если зло здесь все-таки обоснуется? Мой ответ не заставил себя долго ждать. Значит, будем бить его до тех пор, пока не подобреет. Это зло не подобреет, Яра указала топором на отряд кровожадных сородичей. Тогда пока не сдохнут, не выдержал я. Мы тут дискутировать собрались или драться? Спешу заметить, что для хорошей дискуссии всегда найдется время. Выступил вперед Карвус. Иди и повтори это вон тем зеленым головорезом на холме. Мой палец указал старому магу нужное направление. Карвус оценивающе посмотрел на орков, после чего молча вернулся на прежнее место и сделал вид, что любуется висящими в небе тучами. Так, с этим тоже разобрались. Или нет, еще кто-то хочет высказаться, рявкнул я так, что напугал союзников даже сильнее, чем орки. Кажется, они, пискнул Драмси, указывая мне за спину. Обернувшись, я увидел отделившегося от общей массы орка, высоченный, как и все его сородичи, с покрытым синими татуировками мускулистым телом и густыми заплетенными в длинные косы волосами. Он походил на варвара, коим и являлся. Демонстративно вонзив свое костяное копье в землю, орк вольготно вышагивал к деревне, не забывая при этом совершенно по-идиотски посмеиваться. «Это еще что за хрен?» — язык ответила мне Яра и нахмурилась. «Так называют тех, кто несет волю вождя. Обычно орки не посылают переговорщиков к тем, кого собираются убить. Что они хотят нам сказать?» Я безразлично пожал плечами. «Сейчас и узнаем». Безоружный, по его мнению, орк подошел ближе и положил огромные лапищи на рукояти двух кривых ножей, заткнутых за поясом. Помимо зловещих тесаков там еще висели белые черепа, судя по форме, принадлежавшие некогда разумным существам, ну или не слишком разумным, если они решили драться с этой машиной смерти по доброй воле. Остановившись и горделиво подбоченившись, зеленомордый открыл было клыкастую пасть, но я опередил его. «Чего надо?» Смерив меня яростным взглядом, орк скрипнул зубами и продолжил. «С тобой говорит язык из клана. Да мне похрен, кто ты? Чего приперся?» Судя по взгляду, которым наградил меня язык, приперся он за моей головой. Но все же, смирив свою ярость, орк кивком головы указал на Яру. «Она, эта женщина приглянулась нашему вождю. Если бы он не увидел ее сейчас, с вами говорил бы не я, а наши топоры. Наш вождь готов помиловать каждого второго, если вы отдадите ему ее». Зеленый парламентер вновь указал на Яру, но теперь уже пальцем. Не успел я удивиться такому повороту событий, как угол обсуждения неожиданно сменился. «Каждого второго?» – переспросил Карвус. «А что станется с каждым первым?» «Убьем и съедим», – сообщил орк и добавил, «но совсем не больно. А куда же денутся вторые?» Не унимался старый маг. «Куда угодно с нашего острова», – снова ответил язык и на всякий случай уточнил. «Вот с этого, на котором мы стоим. Но это наш остров», – запротестовал Карвус. На это спорное уже заявление он получил резкий и закономерный ответ. «Теперь нет, орка ответ», – рыкнул я. «Ты чего злишься?» – оскорбился недоделанный дипломат. «Наш вождь предлагает милость». Я рассмеялся ему прямо в морду. «Ваш вождь предлагает нам сдаться и половине добровольно пойти под нож, а второй умереть от спящих, как вы, кстати, мимо них проплыли. Этой тайны наших шаманов». Ушел от ответа переговорщик. «Так что, вы принимаете милость нашего вождя, ваш вождь может взять свою милость и запихать себе прямо в. Мы требуем поединка чести», — вдруг заявила Ира, выходя вперед. «Если ваш вождь хочет меня, пусть сначала победит. Наш вождь не станет биться с бабой», — презрительно фыркнул язык, за что едва не оказался разрублен на две части. Иру удержал муж. «Честно сказать, я даже не понял, как именно щуплый низкорослый лепрекон смог умерить пыл своей суровой женушки, просто взяв ее за руку. Чудеса любви, не иначе. Но наш вождь может сразиться с вашим вождем», — невозмутимо продолжил язык. «Кто вами правит?» Шарлот, чья храбрость в этот миг могла соперничать лишь с его глупостью, поднял было руку, но я ухватил его за запястье и дернул ручонку лепрекона вниз с такой силой, что тот аж всхлипнул. «Сдурел?» — зло прошипел я. «Но я мэр», — неуверенно запротестовал Шарлот. «И пока еще живой мэр», — продолжил гнуть свою линию я. «Ты в зеркало давно смотрел? То, что ты смог завалить арчиху, еще не значит, что справишься с орком. А чем ты?» «Не понял, лепрекон. О том, что затея, тупее некуда. У меня нет шансов», — судя по выражению лица, мэр и сам все понимал. «Ни одного». Лепрекон печально вздохнул. «Жестокие слова, зато честные. Любой орк здоровее тебя раз в пять, но вы вот сражались с драконом и победили», — возразил Шарлот. «Он меня сожрал. Победой я обязан одному лишь везению». Лепрекон снова потянул лапу вверх. «Вот и мне повезет. Только если ты считаешь везением быструю смерть без особых мучений, Ира узнает, что ее муж храбрец», — распалился коротышка. Но я осадил его одной фразой. «Скорее уж мертвец. О чем вы там шепчетесь? Языку, похоже, надоело ждать. Что мне передать вождю, что я готов сразиться с ним?» — выпятил грудь Шарлот. Тут даже дождь немного стих, чтобы не мешать разлившейся над деревней гробовой тишине. Орк с минуту ошарашенно глазел на лепрекона, после чего расхохотался так, что аж схватился за живот. «Нет», — язык смахнул выступившие от смеха слезы, — «наш вождь не замарает свою честь в бою с недомерком». Не успел Шарлот понять, обижаться ли ему или радоваться, заговорил Загрид. «Я мэр Лазурной Дымки. Это соседняя деревня. Я готов». «Неинтересно», — махнул лапой орк. «Во-первых, ты старый, а во-вторых, жди своей очереди. И до вас доберемся». Язык обвел защитников лесных далей внимательным взглядом. «Есть среди вас кто-то достойный? Надо, чтобы имелись великие подвиги, росту приличного, и чтобы не женщина». «Ты еще кастинг устрой», — фыркнул я. «Чего?» — не понял зеленокожий. Объяснять что-то твердолобому громиле не особо хотелось, поэтому я вернулся к теме обсуждения. «Скажи лучше, что будет, если ваш вождь проиграет этот поединок чести?» «Он не проиграет», — покачал косматой головой язык. «И все же, тогда мы сложим оружие и покинем эту землю», — орк сплюнул себе под ноги. «Но наш вождь никогда еще не проигрывал. Все когда-то случается впервые», — ругая себя за глупость, я развел руки в стороны, позволяя парламентеру себя рассмотреть. «Что скажешь, гожусь в противнике твоему боссу?» «Мелковат», — орк поморщился, — «но лучше, чем коротышка и старик. Ты правишь этим племенем, да не в жизнь. Делать мне больше нечего. Он наш военачальник», — встрял Шарлот и шепнул мне. Нереяда просила потянуть время. Откашлившись, лепрекон снова повысил голос, обращаясь к переговорщику. «А еще он победил дракона». «Дракона?» — язык недоверчиво усмехнулся. «Сказки. Он победил его и забрал детеныша в качестве символа победы», — продолжил уговаривать орка мэр. «Докажи», — потребовал дипломат, который легко пожал бы от груди килограмм, так 400. «Гаврюша», — негромко позвал я. Детеныш дракона тут же выскочил из-за баррикады и оскалил клыки, глядя на орка плотоядным взглядом. Будь на то его воля, упрямая рептилия попыталась бы даже куснуть злодея, но не посмела ослушаться моего мысленного приказа. «Ждите», — велел нам язык и пошел обратно к своим. Нереяда, Тисанси и Адалинда куда-то подевались. Остальные защитники деревни бросали на меня тревожные взгляды, под которыми становилось довольно неуютно. Мне даже захотелось прикрикнуть на собравшихся, но им и без моего участия было не по себе. Все хранили молчание. Наконец, орки и гоблины двинулись вперед, но оружие никто из них не поднимал. Они выстроились полукругом у входа в деревню и стали колотить оружием о щиты, топать ногами, разбрызгивая грязь, и издавать ритмичные гортанные звуки. И пусть все это представление выглядело довольно многообещающим, ничего хорошего для нас оно не сулило. Что бы там ни задумала Нира, лучше ей поторопиться. Армия захватчиков остановилась метрах в 50 от нас. Язык сделал 3 шага вперед и вскинул руку. Орки мигом замолчали и расступились в стороны, пропуская громилу настолько здоровенного, что мы с ним рядом смотрелись бы, как слон и моська. Да у этого вождя одна ляжка весила, как я целиком с одеждой и гаврюшей на плечах. В драке с таким работает лишь одно правило. Одна ошибка, и ты ошибся. Причем это самая единственная ошибка, согласие драться с этой машиной смерти. И я согласился. Теперь поздно пить боржоми. Наш владыка принимает твой вызов, М. Язык озадаченно моргнул и взглянул на меня. Как тебя там, злой? Отозвался я. Злой и все, не унимался орк. Шумно вдохнув и выдохнув, я скрипнул зубами и добавил. Теперь очень злой. Пожав широченными плечами, язык заговорил голосом настолько зычным и звенящим, словно объявлял бойцов перед схваткой в каком-то именитом промоушене. Да начнется бой теперь очень злого против величайшего воина всех времен и народов, несокрушимого, непобедимого, могучего, безжалостного сокрушителя и непревзойденного уничтожителя, владыки всего. Пока язык перечислял его титулы, вождь с закрытыми глазами и разведенными в стороны лапищами наслаждался услышанным, кивая в такт словам. «Мне же ждать надоело, так что я, коротко замахнувшись, швырнул огненный шар на манер снежка, метя точно под ноги зазнавшемуся владыке всего и вся. В поединке чести нельзя пользоваться магией», — предостерегающе зашипела Ира. Это всерьез осложняло ситуацию, а чего никто не предупредил, думала. «Ты знаешь», — спокойно ответила жена мэра, — «и откуда я должен знать обычаи орков?» Ира наморщила лоб и выдала, «а ведь и правда, хорошо, что я только припугнуть решил». «Ага», — кивнула Ира, — «воитель, победивший рыцаря Альбрихта, сэра Парсиваля и магистра войны Дункана», тем временем продолжал надрываться язык, неотрывно глядя на пущенный мной и приближающийся по широкой дуге огненный шар. «Тот, кто сокрушил хребет зверя из Заречья, вырвал сердце змея из лощины». Я уже не слушал речь языка, потому как понял, что рассчитал силу и расстояние до цели верно, но не учел тупость этой самой цели. Вождь орков начал колотить себя кулаками в грудь, как горилла из зоопарка, и сделал шаг вперед. Зря он это сделал, конечно, но былого не воротишь, поэтому мне оставалось лишь сокрушенно пробормотать. Твою ж мать-то! Огненный шар с нарастающим гулом спикировал вниз и начисто снес голову зазнавшемуся вождю. Под ошарашенными взглядами орков, могучее тело простояло еще 20 секунд, после чего свалилось в грязь. «Это ты называешь припугнуть?» В воцарившейся тишине голос Еры звучал, как гром среди ясного неба. Типа того, я, как и все, смотрел на безголовую тушу вождя, из чьей шеи поднималась тонкая струйка дыма. «Друг мой», — проникновенно пропел Люциан, — «если бы ты продавал все те бревна, что успеваешь наломать, то я сейчас тебя сломаю». «Понял». Барт не понаслышке знал, что со мной шутки плохи, поэтому поспешно скрылся за баррикадами. Впрочем, сделал он это не только из-за страха передо мной. Налитые кровью глаза орков уставились в нашу сторону и не предвещали ничего хорошего. «Бесчестие!» — завопил язык. «Ты сам сказал, что бой начался», — парировал я. «А меня президент учил, что если драка неизбежна, то надо бить первым». «Какой еще президент?» — волком взвыл язык и, вырвав из своей головы пару кос, заорал во все горло. «Законы поединка чести нарушены. Убейте, убейте их всех». Армия орков взревела и рванулась вперед, но все бойцы до одного вдруг растянулись в грязи. Поначалу никто не понял, что случилось. Лишь потом я увидел, что беззвучно выросшие из земли корни оплели щиколотки захватчиков, пока те увлеченно ждали поединка. Отростки поднимались все выше, сковывая орков и впиваясь острыми шипами в их кожу. А Нираяда времени зря не теряла. Не успел я так подумать, как над вражеской армией на бреющем полете пронеслась на метле Адалинда, заливая все вокруг колдовским огнем. Выскользнувшие из плена корней гоблины попытались сбить смеющуюся ведьму из луков, но не успели они прицелиться, как сами попадали жертвами стрел, которые метко пустила затаившаяся на одной из крыш Тисанси. Один из орочьих шаманов забормотал заклинание, пытаясь сбросить чары дриады. «Бей, уродов!» заорал я, выпустив вперед струю упругого пламени, оставившей от рычьего колдуна одни головешки. Вся разномастная армия защитников деревни бросилась в атаку. Карвус и Парр превзошли сами себя. Они удержали дождевые капли, скопили их прямо в воздухе, после чего заморозили в огромную глыбу и запустили ей в захватчиков. Попали. Причем хорошо так, это страйк, не иначе. Я не отставал и поливал огнем каждого врага, которого только видел. Последний оставшийся шаман хотел помешать моим чарам, но быстро стал закуской для появившегося из ниоткуда Влада. Чаша весов неожиданно склонилась на нашу сторону. Если орки все еще силились сражаться, то трусливые гоблины первыми поняли, что к чему, и ринулись на утек. Остановившийся рядом со мной Симеон коротко замахнулся и швырнул им вслед какой-то воющий снаряд, в котором я запоздало узнал оборотня Михаила. Лязгая клыкастой пастью, Мишеня свалился прямо на головы гоблинам, чему те оказались совсем не рады. Компанию оборотню решили составить Гарпий и Гаврюша, получившие на это мое молчаливое согласие. Яра и Бран врубились в не успевший толком сформироваться строй орков. Их поддержала женщина Обургалла. Это оружие не понадобилось. Она просто хватала зеленокожих за космы и с глупенькими смешками сталкивала их лбами. Звук при этом получался, как из орехоколки. Даже Люциан и Драмси на двоих уделали одного врага. Пусть и случайно. В попытке атаковать с двух сторон, гомункул выронил топор и свалился за спину здоровенному орку, а Люциан, запутавшись в плаще, врезался тому в грудь. Но даже незначительного импульса вкупе с препятствием под ногами хватило здоровяку, чтобы свалиться аккурат в ту яму, на дне которой не так давно бывал Барт. Наверх поднялись клубы пара. Кажется, наши волшебники все-таки вскипятили воду. Оставалось лишь порадоваться, что никто из наших за время скоротечной битвы вниз не свалился. К моему вящему удивлению, все защитники каким-то непостижимым чудом умудрились еще и выжить. Некоторым, конечно, досталось, но обошлось без серьезных ран. Шарлотт так вообще лежал на руках у своей жены, пока та целовала шишку у него на лбу. Яра и не думала, что ее драгоценный муженек просто споткнулся и ударился о баррикаду. В ее глазах он был настоящим воином, как и все, кто с оружием в руках встал на защиту родного дома. «Сегодня все за счет заведения», — громко объявил хозяин таверны Григор, чем вызвал всеобщее ликование и, возможно, свои финансовые проблемы. Но меня это не заботило. Вместе с ликующей толпой я направился праздновать победу. 9. Был, да сплыл. Утром меня разбудил настойчивый стук в дверь. После вчерашнего празднования победы над орками казалось, что стучат не по дереву, а прямо по моей голове. Предварительно надев на нее ведро и взяв в руки скалку, я собирался было огрызнуться и прогнать незваных гостей, но вовремя сообразил, что для этого придется кричать, а кричать с больной головой крайне нежелательно. Вчера своему здоровью я уже порядком навредил, так что сегодня следует посвятить день отдыху и восстановлению. По мере сил сменив гнев на милость, я встал, доковылял до двери и распахнул ее. «Доброе утро!» Не спрашивая моего разрешения, через порог перешагнула Адалинда. «Рад, что для тебя оно доброе!» После ночного кутежа в таверне голос мой звучал блекло и хрипло. Адалинда, кстати, тоже там присутствовала, пила в три горла, но выглядела на порядок лучше меня. Гостья решила меня приободрить. «Да ладно, сейчас только утро, а ты вот уже оделся». «Я оделся вчера утром, хм». Адалинда скептически оглядела меня с ног до головы и погладила крутившегося вокруг нее Гаврюшу. «Выглядишь сносно. Давно проснулся?» Прежде чем ответить, я умылся водой из стоявшего неподалеку ведра и вытерся сухим колючим полотенцем. Вроде и дышать стало чуть легче. «Это нормальные люди просыпаются, я восстаю, а вот ты цветешь и пахнешь». «Почему?» Мой хмурый взгляд показался Адалинде забавным. «Потому что я ведьма, сладкий», — просто ответила она, удобно устроившись в кресле и закинув ноги на табурет. То, что на ней довольно короткое черное платье гостью нисколько не смущало. «Хватит хмуриться, радуйся жизни». «Нет». Одним залпом я осушил половину кувшина. Вода в нем оказалась прохладной и приятной, но и это не исправило моего настроения. «С этой жизни хватит и твоей радости, и ты так можешь. Просто найди в себе силы. Все мои силы уходят на то, чтобы найти в себе силы. Лучше радуйся за нас обоих и где-нибудь в другом месте». Увы, воодушевленная ведьма в упор не замечала абсолютно прямых намеков. Скорее бы открыли портал. Адалинда вскочила и схватила меня за руку. «Если все получится, У нас появится быстрый доступ к материку. И что там? К заразительному оптимизму окружающих у меня давно выработался устойчивый иммунитет. Вино по скидкам, и это тоже, на полном серьезе ответила ведьма и добавила. А еще там совсем другая жизнь. Я и этой сыт по горло. Даже от косвенного упоминания еды, у меня в животе заурчало. Адалинда этого не услышала и продолжила. Не спеши с выводами. Вот скажи, чего ты хочешь, от тебя или от жизни? От жизни, гостья нисколько не смутилась, прекрасно понимая, что от нее я хочу только того, чтобы она ушла, чтобы кто-то пришел и пожалел о том, что пришел. Не успела фраза повиснуть в воздухе, как в дверь снова постучали. Правда, в этот раз стучали осторожно и негромко, куда заботливее, нежели некоторые ведьмы. Адалинда подняла рука вверх, демонстрируя, что не имеет к новому визитеру никакого отношения. Гаврюша же, наоборот, ломанулся к двери с такой скоростью, что едва не сбил меня с ног. Такое рвение у этого чешуйчатого троглодита могло вызвать лишь одно – еда. А еду ко мне в дом приносила лишь одна женщина. «Заходи, Тиса, открыто», – произнес я. «Ты уже проснулся?» Дверь приоткрылась и в нее осторожно заглянула жрица. Ее стараниями, сердито буркнул я и беззастенчиво указал пальцем на улыбающуюся, словно довольная кошка, Адалинду. Я же просила не будить его, недовольно покачав головой, Тисанси вошла в дом, принеся с собой запах непрекращающегося дождя. Поставив на стол небольшую корзинку, она по-хозяйски начала доставать оттуда еду и раскладывать ее передо мной. «Она и до тебя добралась?» – поинтересовался я, стараясь смотреть на съестное не таким же хищным взглядом, как снующий у стола Гаврюша. «Мы после таверны пошли ко мне», – сообщила жрица, пытаясь скрыть отчаянную зевоту, пили чай и говорили почти до утра. Потом я пошла готовить, а Линда сбежала, просто хотела поделиться радостью. Запротестовала ведьма, а еще принять основной удар недовольства и ворчания на себя. «Да ты прямо героиня!» Смирившись с тем, что поспать мне уже не удастся, я уселся за стол и стал терпеливо ждать, когда меня накормит. Гаврюша тоже ждал, но не так терпеливо, как я, ведь мои слюни на пол не капали. «Не наговаривай на Дмитрия», — строго произнесла Тисанси. Веса ее словам прибавлял кухонный нож, который в ловких пальцах темной эльфийки выглядел весьма угрожающе. Сейчас она резала им овощи со сноровкой заправского повара. Но я-то знал, что тренировалась она далеко не на продуктах. Адалинда тоже это знала, поэтому решила сменить тему. Итак, она подвинулась ближе к столу, пожирая плотоядным взглядом весьма аппетитную выпечку. К обеду Карвус и Пар изучат шаманские ритуалы, которые защищают корабли орков от спящих. Как только они закончат, сможем отправляться. Вы же собираетесь на открытие портала во второй половине дня? Во второй половине дня мне обычно ничего не хочется, признался я, а в первой, не сдавалась ведьма. Чего хочется в первой половине? Спать и есть. Первому помешала ты, а второму поспособствовала Тисанси, за что ей огромное человеческое спасибо. «Всегда пожалуйста», тут же засмущалась темная эльфийка. «Моя мама всегда говорила, что загадочная женщина может загадить жизнь любому мужчине», философски выдала Адалинда, «а потом придет догадливая и догадит». «Линда». Красные глаза Тисанси уставились на ведьму, и та виновато улыбнулась. «Не порть аппетит». «Все-все», умолкаю, Адалинда весьма выразительными жестами продемонстрировала, будто зашивает себе рот. Вот только то ли швея из нее паршивая, то ли нитки гнилые, но тишина продлилась буквально минуту. «Ты обещал достать Карвусу нового тенекрыла», вспомнила ведьма. «Старик сказал, что портал скорее всего древний и сможет перенести не больше 4 человек за один раз. После придется ждать несколько дней до следующего использования, причем с обратной стороны. Составить тебе компанию в числе первых, но ты же не была на материке», парировала Тисанси, раскладывая еду по тарелкам и отдавая Гаврюше его долю, внушительную кость. Тут же из-под стола раздались веселые хрусты, смачное чавканье вкупе с сопением. Мне это быстро надоело, и я мысленно велел дракону уйти на крыльцо. Гаврюша не стал упорствовать и покинул дом, хвостом закрыв за собою дверь. «Не бывало», честно призналась Адалинда и сверкнула глазами. «Поэтому страсть, как хочу туда попасть. Ты же покажешь нам, как там все устроено». «Едва ли», — вздохнула темная эльфийка, — «мой народ не слишком жалуют на поверхности. Боюсь, мое присутствие только усложнит путешествие. Лучше взять Люциана или Изабеллу, они там лучше ориентируются». Чванливый горлопанный маньячка-инквизитор, я удрученно покачал головой, просто команда мечты. Давайте еще Михаэля прихватим в качестве талисмана на удачу. Еще есть Карвус, предложила Тисанси. Его или пора придется взять, а Долинда первой принялась за еду. Кто-то же должен открыть портал обратно. Может, нанять на материке нормального, я выделил это слово, мага, насколько мне известно, хорошие дорого стоят. Вздохнула Тисанси, пододвигая ко мне тарелку с теплой ароматной похлебкой, чем-то напоминающей солянку. После ночной гулянки, то, что доктор прописал. Что же до магов, я всегда подозревал, что лесные дали нашли своих волшебников на какой-то помойке или же их принес прибой вместе с прочим мусором, которым побрезговали даже спящие. У меня в голове не укладывалось, чем бедные жители заслужили такое проклятие, как Карвус и Пар. Конечно, оставался еще Загрид, но мне совершенно не улыбалось путешествовать в компании этого старого ворчуна, с которым мы друг дружку на дух не переносили. Уж лучше довериться Карвусу. В конце концов, шансы выжить от его магии 50 на 50, что не так уж и плохо. Неожиданно мне на ум пришла еще одна кандидатура. Та самая, что прямо сейчас уплетала за обе щеки предназначенную мне солянку. Кстати, очень вкусную и ароматную. Кто бы мог подумать, что темная эльфийка не только прекрасная разведчица и убийца, но и отменная домохозяйка. Заметив мой взгляд, Тисанси тут же сделала вид, что крайне озадачена наличием крошек на столе и тут же принялась их убирать. Сама она к еде не притронулась и, не зная я ее достаточно хорошо, мог бы подумать, что она просто отравила мой суп. Очень вкусно. Обычно я крайне скуп на комплименты, но в этот раз не удержался. Спасибо, жрица вдруг резко выпрямилась. Пойду посмотрю, как там дракон. Засмущал, вынесла вердикт Долинда и потянулась за очередной порцией хлеба. А что насчет тебя? Прямо спросил я. Меня смутить куда сложнее, хихикнула ведьма. Не забыл, что я жила вместе с тобой, пока была кошкой. Да я не про это. Ты сможешь открыть портал? Ненадолго Долинда задумалась, после чего с сожалением покачала головой. Нет, если это древний портал, то и ведьму нужно древнюю. Если попробую, то могу переместить нас демоны знают куда. Карвус тоже так может. Мы посмеялись, после чего вернулась Тисанси. И завтрак продолжился за незатейливой беседой ведьмы и жрицы. Я же помалкивал и просто ел, ощущая, как где-то внутри зреет ощущение чего-то неприятного. Это было никак не связано с едой, скорее мрачное предчувствие. А я прожил на этом и том свете достаточно, чтобы понимать, если тебе кажется, тебе не кажется. Но, несмотря ни на что, мне удалось немного подремать, после чего Долинда потащила меня и Тисанси на берег, где местные готовили корабль орков к отплытию на отдаленный от нашего остров. Выглядела посудина совершенно непрезентабельно. Ближайшая ассоциация, которая приходила мне на ум, такси экстра-эконом-класса, собранное буквально из дерьма и палок. Но корабль, если его можно так назвать, все же уверенно держался на воде. Стоявший на борту Карвус клятвенно заверил всех, что тщательно проверил руны защиты и путешествие абсолютно безопасно. Все, кроме меня, ему от чего-то безоговорочно поверили. Причем настолько, что набились в корабль, словно шпроты в банку. Старый маг сделал несколько пассов руками, и плавучее безобразие заскользило по морским волнам навстречу судьбе. Парус поймал призванный паром ветер, а Люциан, к сожалению, словил очередной прилив вдохновения. Он заявил, что героическое путешествие достойно лучшей из песен, которую, однако, никто из нас так и не услышал. Горе Барда скрутила морская болезнь. Он перегнулся через борт. К сожалению, выпасть у него не получилось, так что пришлось всем слушать совершенно неприятные звуки, которые, на мой взгляд, мало чем отличались от остальных песен местного артиста. Еще укачало Драмси, но он стоически терпел все невзгоды пути, вцепившись двумя руками в одну из кривых мачт рачьего корыта. Успокаивать его никто не спешил, поэтому я подошел и хлопнул гомункула по плечу. «Ты как, жить буду?» — выдавил из себя бледный Драмси и добавил. «Надеюсь, потерпи еще немного», — подключилась к разговору Тисанси. «Скоро причалим». Правда, из-за низкого роста гомункул не видел заросший кусок суши, к которому приближался корабль. Темная эльфийка поспешила с заявлением, так как доберемся до острова мы не скоро, но ее слова приободрили Драмси. На его щеках даже выступил румянец. Правда, продержался он не очень долго. Корабль заскакал по волнам, и бедолагу замутило сильнее. «Простите, можно я помолчу?» — жалостливо попросил гомункул. Оставив Драмси бороться с собственным организмом, мы с Тисанси вернулись на носорочьи посудины. Эту ее часть бывшие владельцы украсили, как могли. Вырезали из дерева какую-то страхолюдину с разинутой пастью, а вокруг навесили черепов. Снимать их Карвуз запретил, так как именно на кости шаманы орков наложили заклятия, отпугивающие спящих. И теперь потрескавшиеся останки весело стучали по деревянному борту, словно пытались выбить только им известный ритм, который разбавляли раскаты грома. Получалось даже хуже, чем у Люциана. К счастью, кончаются не только все хорошие, но и плохое тоже. Корабль удачно добрался до берега. Мы бросили якорь и пересели на лодке. Минут 20 мучений, и большой отряд уже вовсю пробирался через заросли к цели. И как тут ориентироваться? Шумно выдохнул Люциан, зачем-то решивший идти рядом со мной. Если бы не Карвуз с его магическим компасом, мы бы точно заблудились. Хорошо, что на старого мага все еще можно положиться. Положиться? Я криво усмехнулся. Да на него лучше даже не облокачиваться и не прислоняться. Но он все же ведет нас, несмотря на появившиеся в голосе сомнения. Барт натянуто улыбнулся. Магический компас. Не удивлюсь, если он не работает. Карвуз может вести нас по следам орков. Кивком головы я указал на протоптанную тропу. Да мы тут и без него можем пройти. Орки не умеют заметать следы. Кивнула Тисанси, отодвигая рукой от лица грубо обломанную ветку. Если бы не Раида знала, как они обошлись с этим лесом, то пришла бы в бешенство. Хорошо, что она осталась в лесных далях, чтобы отловить сбежавших врагов. Я согласно кивнул. Кто-то впереди задел еще несколько веток, из-за чего сверху на нас обрушился настоящий град холодных капель, которые перехватило заклинание Адалинды, успешно защищающее нас и от ливня, и от ветра. Вот уж чья магия оказалась действительно полезной и пришлась весьма к месту. Углубившись в лес, мы вскоре вышли к заросшим зеленью руинам. Несмотря на возраст, постройка оказалась каменной. Из-за обвалившейся крыши точно не получалось сказать, чем именно являлась эта куча валунов прежде. Сейчас же уцелевшие стены покрывали намалеванные какой-то жижей черепа и кривые символы орков, которые устроили тут свой лагерь. Кроме этого, зеленокожие вырубили вокруг кучу деревьев, из которых соорудили безобразные шалаши. Да уж, за такое отношение к природе, дриада их бы наизнанку вывернула. Вот он, дрожащей рукой Карвуз указал на невесть как уцелевшую арку, увитую плющом настолько, что никто ее поначалу и не приметил. Портал. Старый маг подошел ближе и провел рукой по тугим лозам. В тот же миг те пришли в движение, расплелись сами собой и явили нам потускневшую от времени зеркальную поверхность. Карвуз и пар затаили дыхание, что явно свидетельствовало о древности сооружения. Но не только маг и его ученик смотрели на портал. Взгляды всех без исключения приковывал к себе сиявший на его вершине камень. Мне он напоминал диско-шар, только более скромных размеров, да и свет он не отражал, а источал. «Великолепно!» – прошептал Карвуз, чей дребезжащий голос почти растворился в шуме ливня. «Это настоящая находка. Открытие. Действующий портал времен становления магов». По нашему отряду прошла череда восхищенных возгласов. Мне же сказанное говорило лишь об одном. Если портал такой древний, то безопасно ли им пользоваться? Вполне. Карвуз жестом подозвал меня ближе, и мы вдвоем остановились прямо напротив арки. Видите этот мягкий свет? Это маяк, сияние забытой магии. При помощи компаса я пробужу портальные камни. Если это была попытка меня успокоить, то она провалилась, заключил я. Нечто забытое не ассоциируется у меня с безопасностью. Да брось, старина, это же магия. Избавившийся от приступов морской болезни Люциан приобнял меня за плечо и провел рукой перед аркой. Скоро здесь расцветет прекрасная картина, которая позволит нам пронестись сквозь пространство и... А где мой компас? Вдруг озадаченно спросил Карвуз, шаря по карманам. Он только что был у меня в руках, потом я увидел портал и... Мастер, он у меня. Драмси побежал к магу, но поскользнулся и врезался в старика, сбив того с ног. Все, как завороженные, проводили взглядами описавшую в воздухе широкую дугу магическую примочку. Компас Карвуза с сухим треском врезался точно в портальный камень. Поверхность неведомой штуковины незамедлительно пошла трещинами, из которых забил нестерпимо яркий свет. «Ой!» – пискнул Драмси, пытаясь встать с распластавшегося в грязи Карвуза. «Не успел я и рта раскрыть, как портал передо мной ожил». Пространство вмиг закрутилось по спирали и втянуло в себя всех, кто имел неосторожность оказаться поблизости, а именно меня и Люциана. 10. Новые земли. На миг меня охватила непроглядная тьма, в которой, судя по всему, находилась огромная центрифуга. Меня несколько раз резко крутануло, словно на аттракционе. Над головой что-то громыхнуло, взвизгнул Люциан, а потом портал совершенно бесцеремонно выплюнул нас на каменный пол. Древняя магия, мать ее, сплюнув в сторону, я поднялся на ноги и быстро ощупал себя, вроде цел. В задачи древних порталов не входит бережная доставка по адресу, прошептал валявшийся рядом Барт и с протяжным стоном перевернулся на спину. Не великая магия, а халтура поганая. Скажи это Карвусу. Окончательно придя в себя, я осмотрелся. Мы с Люцианом находились в каком-то подвале с низким земляным потолком. Портал стоял у затянутой плесенью стены. Дискошар на его вершине все еще светился. Но помимо него, все вокруг заливал теплый свет факелов. Их держали три крепких орка, которые ошарашенно глазели на нас. «Нам тут не рады», — пискнул Барт, отползая к порталу. «Как работает эта штуковина? Спроси, что полегче?» Я отступил назад, разрывая дистанцию между собой и предполагаемыми противниками, которые уже тянулись к оружию. Ситуация становилась все опаснее с каждой секундой. Бой в замкнутом пространстве против троих огромных вооруженных варваров – это явно та ситуация, в которой лучше не оказываться. Но мне сегодня везет, как и всегда. Простите, а вы знаете, как пробудить портал? От бессилия Люциан решил обратиться к оркам. На миг те замерли и озадаченно переглянулись. Самый крупный передернул плечами и швырнул в Барда топор, давая понять, что разговора не получится. Это было ожидаемо. Мой спутник взвизгнул и шарахнулся в сторону с завидным проворством. Топор ударился о старую каменную кладку, отскочил и попал точно в дискошар. С пронзительным звоном магическая приблуда разлетелась на части и нестерпимо ярко вспыхнула, создавая эффект разорвавшейся светошумовой гранаты. Потеряв ориентацию в пространстве, я не растерялся и действовал, как учили. Рывком ушел в сторону, припал на колено и открыл огонь в сторону врага. И вот последнее оказалось явно сомнительным решением. В подвале взревело пламя, резко пахнуло гарью и серой. Огненный шар разорвался впереди, и взрывная волна отбросила меня назад. Но вместо того, чтобы приложиться затылком о твердую стену, я налетел на что-то мягкое. Оно влажно всхлипнуло и обмякло. Разбираться, что именно сохранило мне здоровье, времени не нашлось. Быстро откатившись в сторону, я припал к полу и прислушался. Тишина. Слышно лишь потрескивание пламени. А еще воняет паленой плотью. Значит, огненный шар попал в цель. Хоть что-то хорошее. Люциан снова застонал. Судя по направлению, откуда исходил звук, именно он и выступил мягкой прослойкой между мной и каменной стеной. Ну хоть на что-то сгодился этот бестолковый балбес. Злой Люциан закашлялся и сдавленно продолжил, дышать нечем. В отличие от спутника, мне дышать ничего не мешало. Видимо, сказывалась сила драконоборца. А вот Люциан, если ничего не предпринять, может скоропостижно склеить ласты. Кое-как проморгавшись, я вернулся к стене, ухватил почти осевшего на пол Барда за шкирку и потащил к выходу. Саму деревянную дверь я заприметил за спинами орков за миг до того, как ситуация вышла из-под контроля. К сожалению для них и к счастью для нас, никто из наших неудавшихся убийц не пережил встречи с огненным шаром. Сейчас они обзавелись хрустящей корочкой и уныло развалились у стен, уверенно доходя до степени прожарки в Элдоне. Но жалеть тех, кто с радостью отрубил бы мне голову и повесил ее на свой корабль, мне не хотелось. К тому же, Люциан едва переставлял ноги. Он все больше просто висел на мне, цепляясь за плащ, словно утопающий за спасательный круг. Выбив хлипкую дверь плечом, я ввалился в коридор, готовый к новой схватке. Но в этот раз судьба решила меня пожалеть. Никакого аркского комитета по встречам впереди не наблюдалось, только их небогатые и вонючие пожитки. Протащив отплевывающегося Люциана по нешибко широкому тоннелю, я поднял его по невысокой лесенке и, распахнув хлипкий люк, выволок на улицу. Едва оказавшись на поверхности, я сбросил ношу на мокрую траву. Барт свалился в лужу с грацией мешка картошки и наконец перестал кашлять. Поначалу мне показалось, что он отдал душу тем богам, в которых верит, ну или тем, которые согласились бы терпеть его целую вечность, если только такие найдутся. Не нашлись. Старуха с косой решила вернуть мне спутника и отправиться по своим делам. Теперь Люциан помирать совсем не собирался и вскоре привычно лишил меня возможности насладиться тишиной и шумом вечернего дождя. Швырять огненные шары в подвале – плохая затея, едва ворочая языком, промямлил он. Предложил бы что получше, Вяло огрызнулся я, озираясь по сторонам. Сумерки, дождь, кругом густой лес и только невысокая избушка впереди. От места, где мы выбрались на поверхность, да туда протоптана тропинка. Значит, нам туда дорога. Ну я же начал диалог. Люциан кое-как встал. Попытался наладить контакт. Благо, что не половой, хмыкнул я, представляя, как удивились бы орки такому повороту событий. Чего? Не понял Барт. Я не ответил и побрел к домику. Люциан ожидаемо увязался следом. Думаешь, эти орки внизу друзья тех, что напали на лесные дали? Уверен, у них раскраска такая же была. Тогда почему они остались тут, а не пошли с остальными? Не унимался Барт. Ждали их возвращения и стерегли портал с этой стороны. Я пожал плечами и взглядом указал на избушку. Или того, кто для них его открыл. Думаешь, нам там помогут? В голосе Люциана звучало сомнение. Он чуть замедлил шаг и как бы невзначай спрятался за мою спину. А у нас есть выбор, с островов нас не достанут, а рычий топор сломал портал. Надо его как-то починить. Люциан почесал голову. Портал и разве чинит? Да откуда мне знать? Не выдержал я. Хватит задавать тупые вопросы. Просто пытаюсь поддержать разговор, незамедлительно насупился Люциан. Челюсть свою поддержи, чтобы не открывалась без толку. Барт обиженно засопел, но заткнулся. Теперь он занимался тем, что пытался при помощи дождевой воды стереть сажу с чумазой физиономии, но сделал только хуже. Впрочем, меня это не заботило. В относительной тишине прогулка по вечернему лесу сразу стала немного приятнее. Подойдя ближе и заглянув в темные грязные окна домика, мы ничего толком не увидели. Темнело быстро, и света катастрофически не хватало. Повинуясь моей воле и щелчку пальцев, разгорелось пламя, которое, впрочем, ситуации не исправило. Я сдул бесполезный огонек с ладони и постучал в дверь. «Есть кто дома? Тебе не откроют», – прошептал Люциан. «У тебя лицо злое. Стучись тогда сам. Отойди». Барт подошел к двери, прочистил горло и практически пропел в своей неповторимой манере. «Отворите страннику усталому, ведь он ноги стер, шагая за мечтой». Я вскинул бровь. «И что это за экспромт?» «Хаем», Барт поджал губы. «По задумке, это должно вызывать жалость, а вызывает рвотные позывы. И все, и все». «Точно?» С надеждой поинтересовался Люциан. «Может, что-то еще?» Немного подумав, я кивнул. «Пожалуй». «И что же?» Обрадовался Барт. «Желание врезать тебе». Едва появившаяся на чумазом лице улыбка мгновенно покинула его. Махнув на меня рукой, Люциан снова запел и заколотил в дверь. «Теперь точно не откроют», — обреченно выдохнул я. «А если и откроют, то побьют». «Не нагнетай», — Люциан отодвинул меня и застучал дверь сильнее. «И почему из всех, кто был поблизости, в портал со мной затянуло именно его?» Пробормотал я и решил обойти домик вокруг. С виду избушка сильно отличалась от тех, в которых жили в лесных далях. Неприметная, приземистая, покосившаяся, чуть жутковатая и совершенно неуютная. Внутреннее чутье подсказывало, что добрые и порядочные люди в таких халупах не живут. Заглянув в окно с другой стороны, я увидел стол, на котором валялись пучки сушеных трав, мертвые насекомые и, кажется, крылья летучей мыши. Все это лежало рядом с небольшим котелком, а чуть в стороне от него валялись разной степени старости свитки. С высокой долей вероятности здесь живет маг или ведьма. Теперь осталось лишь найти хозяина дома, попросить о помощи и надеяться, что удастся договориться по-хорошему. А если не удастся? Я вновь разжег огонек на ладони и тут же погасил его, сжав руку в кулак. Управление силой давалось мне все лучше и увереннее. Видимо, все дело в практике. Еще немного, и смогу потягаться с каким-нибудь колдунишкой-неудачником. Поглядим, у кого волшебная палочка длиннее. Обойдя дом вокруг, я встретился взглядом с хмурым, словно ночное небо, Люцианом. «Не открывают», — пожаловался он. «Думаю, никого нет дома», — особо ни на что не надеясь, я снова заглянул в ближайшее окно и постучал в дверь. Ожидаемо, безрезультатно. Сейчас, взяв короткий разбег, мой спутник со всего маху налетел на дверь. Сверкнуло, бахнуло, и Люциан отправился в свободный полет метров на 5. Кубарем прокатившись по сырой траве, он сел на землю и ошарашенно затряс головой. Он попытался было встать, но ноги отказались подчиняться, и Барт снова плюхнулся на пятую точку. «Магическая защита», — простонал он и предложил. «Может выбить окно, только теперь твоя очередь». «Очередь быть идиотом», — резонно поинтересовался я. «Очень смешно, кривясь то ли от боли, то ли от обиды, Люциан все же встал и подошел ближе. «И как нам попасть внутрь?» «Никак», — пожал плечами я. «Во-первых, это частная собственность, а проникновение со взломом, уверен, карается законом даже в этом безумном мирке. Во-вторых, тот, кто может наложить на дом защитные чары, думаю, сможет покарать нас и без закона. Ну и в-третьих, даже если попадем внутрь и найдем что-то, ты умеешь пользоваться магическими примочками, я вот не умею». «Ты прав», – нехотя признал Люциан. «И что тогда делать? Сидеть под дождем и просто ждать, когда хозяин дома вернется? А вдруг он загулял? Тогда надо понять, в какую сторону он это сделал». Я осмотрелся и велел спутнику: «Лезь на дерево». «Зачем?» – не понял тот. «Снизу ничего не видно, а сверху приметишь какое-то поселение. И зачем нам оно? Поесть, переночевать и поискать мага?» Озвучил я очевидные причины, до которых от чего-то не додумался мой незадачливый приятель. «Почему не сделаешь это сам?» Проигнорировав услышанное, Люциан упрямо упер руки в боки. Я выразительно посмотрел спутнику в глаза и тихо произнес: «Не беси меня». Обреченно вздохнув, Люциан поплевал на ладони и полез на ближайшее дерево. Делал он это настолько нелепо и неуклюже, что пару раз едва не сорвался вниз. Пришлось отойти подальше, чтобы в случае чего он не рухнул прямо мне на голову. Там деревня. Оказавшись наверху, Люциан махнул рукой в сторону, едва при этом не свалившись. Повернувшись туда, куда указывал спутник, я быстро наметил пару выразительных ориентиров в виде расщепленного сухого дерева и высокой горы, чья макушка поднималась над лесом. «Это точно не наш остров, значит». Хрустнула ветка, Люциан взвыл раненым волком и плюхнулся на траву в паре метров от меня. «Мог бы поймать», он поднялся, потирая ушибленный зад. «Ты явно переоцениваешь мои возможности и мою доброту». С этими словами я зашагал вперед. Бормочущий проклятия и стенающий бард заковылял следом. Пока мы шли, мне так и не удалось приметить в высокой траве тропинку или какие-нибудь еще следы. Если хозяин дома и покидал свое жилище, то или делал это крайне редко, или передвигался не по земле. Возможно, он пользовался порталом. Но у нас такой возможности нет. Придется топать на своих двоих. «Терпеть не могу прогулки по лесу», – ворочил Люциан, шлепая по грязи. Он немного помолчал, но, не дождавшись ответа, продолжил: «Лучше бы остались у того дома. Там могут оставаться другие орки», – все же отозвался я. «Хм, об этом я не подумал. Тогда подумай еще и о том, что голоса в ночном лесу слышно очень хорошо, а уши у орков не такие уж и маленькие». Нервно сглотнув, бард заткнулся и начал с опаской озираться по сторонам, словно ожидая, что из-за ближайшего дерева выскочит кровожадный орк и порубит его в капусту. Трусость спутника подарила мне еще пару десятков минут тишины, а потом Люциан начал петь, точнее не петь, а испуганно блеять себе под нос. «Какого?» Я зло глянул в его сторону. «Мне так спокойнее», — доверительно сообщил бард. «А вот мне ни хрена не спокойнее. Вот». Порывшись во внутреннем кармане, Люциан достал оттуда коробочку и сунул мне в руку. «Это пилюли, они успокаивают. Так и жри их сам». «Я уже...» Бард открыл коробку и двумя пальцами достал оттуда небольшой светлый комочек, который этот придурок попытался сунуть мне в рот со словами: «Скажи а-а-а».